Отец Иоанн погасил последние свечи, тихо вышел из храма и запер его на ночь. Оглядел пустую церковную ограду, заметил мусор и тряпки, валявшиеся у входа, подумал, что завтра с утра надо их будет обязательно убрать. Лучше бы, конечно, сегодня, но сильно уж устал за день, ломило спину, и голова была тяжелой, в глазах скопилась резкая боль, и лишний раз даже боязно было пошевелиться. Последние годы молиться в храм приходили в основном лишенцы. Денег у них никогда не имелось, и жертва стала совсем мизерной. Отказались служить, ушли дьячок и псаломщик. Распался церковный совет. И отец Иоанн не заметил, как остался один. Но роптать он не умел и, смиренно принимая случившееся, перебрался на житье в маленькую сторожку, которая ютилась в самом конце церковной ограды. Там он поселился. Служба требовала многих забот, и он хлопотал с утра до вечера, не зная отдыха. Ему помогали доброхоты из старых лишенцев. Всякий раз, заканчивая день, отец Иоанн благодарил их и благодарил Бога, что порядок, заведенный в храме со дня освящения, не нарушился, и люди молились, причащались и приходили на исповедь. Дверь в сторожку оказалась открытой, и отец Иоанн сразу определил, что кто-то к нему пришел. Не удивился, так как приходили к нему часто. Прикрыл за собой дверь, включил свет и огляделся добрыми подслеповатыми глазами. На корточках возле печки, разжигая сырые поленья, сидел юродивый. Пол под его босыми ногами был мокрым, а рубаха на спине парила. Увидев отца Иоанна, юродивый во весь рост поднялся, задел головой потолок и тут же склонился. «Благослови, батюшка!» Отец Иоанн благословил его, подал руку, и юродивый осторожно прикоснулся к ней шершавыми, обветренными губами. «Батюшка, я сказать хочу!» «Подожди, что же ты так сразу? Попьем чаю, повечеряем, а уж после и рассказывать станешь». «Печку я растоплю мигом. Дрова, батюшка, у тебя сырые». «Не успел осенью навес сколотить, не дошли руки, вот они и мокнут». «Не расстраивайтесь, изладим». Отец Иоанн внимательно вглядывался в юродивого, и лицо его становилось печальным. Он знал, что явился этот гость не случайно. Юродивый всегда появлялся накануне больших событий, когда овладевала людьми черная сила, сбивала их в толпы и бросала на разрушение. В страшные дни, когда, казалось, уже ничто не может остановить людское безумие, юродивый выходил навстречу и говорил вечные слова. Его не всегда слушали, а каждое появление заканчивалось тем, что люди его убивали. Но он воскресал и приходил снова, правда, с каждым разом становясь старше и изможденней. Отец Иоанн видел юродивого впервые, но по преданию тех, кто служил в храме раньше, все знал о нем, и поэтому, вглядываясь сейчас в неожиданного пришельца, внутренне готовился к испытаниям. Они уже стояли на пороге. Сырые дрова все-таки разгорелись. Огонь загудел в печке, и скоро живое тепло наполнило охолодавшую за день сторожку. Закипел на плите чайник, и от его булькающих звуков, от капель, с треском разлетающихся по раскаленному железу, стало совсем уютно, как бывает только в старом, давно обжитом жилище. Отец Иоанн и Иродивый помолились, принялись за скудную трапезу, пили чай с черным хлебом и сахаром в прикуску. За окном старушки буйствовал ветер, и слышалось, как надсадно шумят, сопротивляясь ему, голые тополя. Чаевничали молча, слушали гул за окнами и не торопились начинать разговор, собираясь с мыслями. От тепла и чая Еродивый вспотел, то и дело передергивался, выгоняя из себя озноб. Ярые глаза утишились, светили мягко. Он как бы весь разомлел, оттаял и поглядывал на отца Иоанна, на скромное убранство старушки, с благодарностью. Поужинав, они сели на лавку, и отец Иоанн тихо спросил: «Какую весть ты принес? Говори!» Юродивый потер руки и переплел длинные пальцы. Также тихо ответил: «Нерадостную, горе совсем близко. Люди забыли слова Спасителя. И ты пойдешь их напоминать?» «Я уже пошел. Я напоминаю. Сегодня говорил возле свободы». «Что же, видно, надо смириться и принять испытание». Больше они ни о чем не говорили. Да им и не требовались пространные разговоры, потому что они понимали друг друга без слов. Еродивый разобрал постель и заботливо уложил отца Иоанна. Сам же вышел на улицу и, прихлопнув за собой дверь, долго стоял, прислушиваясь к ночному городу, в котором властвовал ветер. Доносились гудки машин, слышался недалекий шум поезда и звякала-стукала жестяная пластина, гонимая ветром по улице. Над всей этой суетой измаянного города, уходящего в тяжкий сон, горели кресты и купола храма. Еродивый подошел к нему вплотную, прислонился щекой к теплому старому камню. Он помнил его, и камень его помнил. «Все повторяется, все повторяется», — шептал Еродивый и невольно закрывал глаза, будто уходил в забытье. Но это не было забытьем, это была явь прошлой жизни, которая иногда разворачивалась перед ним. Тогда он еще не носил этого имени – Еродивый. Его звали Володей, а в семье – Володенькой. «Володенька, Володенька!» – упрашивала мать, хватая его за жесткий рукав гимназической шинели. «Не отходи от меня, никуда не отходи, слышишь?» «Ну что ты, мамочка, я же рядом, беспокойся!» «Я его усыплю!» Он подошел к молодой женщине, сидящей у церковной стены с ребенком на руках. Ребенок уже охрип от крика, бессильно икал. На маленьком лбу надулись голубые жилы. Володя взял его из усталых рук женщины, покачал, тихонько дуя ему в лицо, и ребенок уснул. «Спасибо вам!» — сказала женщина, пытаясь улыбнуться искусными в кровь губами. «У него зубки режутся, а я совсем обессилела. Когда же кончится этот кошмар? Вы знаете, когда он кончится?» «Не знаю», — четко сказал Володя и вернулся к матери. По куполу храма свинцовой строчкой прошла пулеметная очередь, и на людей посыпались куски штукатурки и краски. Невидимый далекий пулеметчик опустил прицел, взял ниже, и вторая очередь, со звоном разнося стекла, ударила в узкие окна. Пули рикошетом уходили от крепких стен, и люди перед ними оказались беззащитными. Мама ахнула и навалилась на плечо Володи. Он схватил ее, попытался поднять и ощутил под ладонями горячую влагу, кровь. опустил на пол, хотел перевязать рану и начал уже снимать шинель, чтобы разорвать нижнюю рубашку, но тут же и понял – поздно. Он дернулся, еще шире распахивая шинель, бросился к дверям храма. Последнее, что успел увидеть здесь – лобик ребенка, которого он только что усыпил. Лобик был залит кровью. На улице стрельба, крик, топот конских копыт. Стукали по мерзлой мостовой колеса пушек. Шальные пули впечатались в главный колокол храма. И тогда долгий, негромкий звон срывался на землю. Стылый ветер разносил полы шинели, трепал волосы на голове. Но Володя не замечал ничего и бежал, раскидывая руки, кричал, срывая голос, одно только слово: «Остановитесь!» Его никто не слышал. Тогда он стал бросаться к солдатам, хватал их за шинели, за ремни винтовок, кавалеристов за стремена. «Остановитесь!» Его отталкивали, материли и бежали, скакали, шли дальше. Володя увидел офицера с биноклем на груди и бросился к нему. «Остановитесь!» Ухватился за холодную портупею на белом овчинном полушубке. Потянул на себя. Он хотел одного, чтобы прекратили стрелять и убивать людей. Но офицер понял его по-своему, посчитал, что на него напали. Наотмашь ударил Володя рукояткой нагана в переносицу. И когда тот разжал пальцы и упал, выстрелил, целя в голову, но в горячке дернул спуск резко и попал в плечо. Обливаясь кровью, сплевывая ее, соленую на снег, Володя поднялся, пошел в развивающейся шинели и со вздыбленными волосами вдоль улицы, пытаясь кричать, но с мокрых кровяных губ срывалось только неясное шипение. А навстречу ему, поднимаясь на пригорок, цепью бежали другие солдаты. И над их головами тоже стоял русский крик «Ура!». Чувствуя, что силы его на исходе, Володя вскинул вверх руки, и в нем из самой глубины прорезался дикий крик «Остановитесь!». Молодой солдат, встряхивая русыми кудрями, набежал на него. Володя попытался заступить ему дорогу, удержать, но солдат качнулся в сторону, отдергивая на себя винтовку, а затем с глухим выдохом послал ее, падая всем телом вперед. Холодный трехгранный штык с хрустом продырявил Володину грудь насквозь. Юродивый приложил руку к груди на том самом месте, где когда-то пробил ее штык. И она под ладонью больно заныла. Над головой в это время послышался странный звук, будто скребли по железу напильником. «Ну вот», — сказал юродивый, — «и она следом за мной явилась, не замешкалась». Из низкого серого полога выпала клювастая птица. Увыркнулась через голову в воздухе, и крылья у нее стали на глазах расти. Ширились, вытягивались, наливались чернотой, и каждое крыло, распушенное ветром, простиралось едва ли не над половиной города. Птица замерла, вскинула клюв, лязгнула им с визгом, словно сорвавшись с цепи, стала чертить круги над домами, опускаясь ниже и ниже, едва не задевая телеантенны. Тоненькими хилыми ручейками из домов потек свет. Он тек из тех домов, где еще молились, где еще помнили слова, которые произносил юродивый. Возникал в серой мути, вздрагивал, тянулся вверх, но птица успевала перехватить его, и он бесследно втягивался в черноту крыл. Птица становилась еще чернее. Стремительнее кружилась над городом, всасывая в себя остатний свет. Иродивый опустился на колени и стал молиться. Вся сила, какая была у него в душе, вкладывалась в молитву. Здесь, под стеной храма, под его защитой, юродивый пытался остановить разгул страшной птицы, видеть которую и слышать суждено было ему одному. Это противоборство повторялось всякий раз, когда он приходил в город. Птица дернулась, замедлила свои метания, лязнула клювом и свечой ушла в низкий полог. Юродивый молился еще долго и поднялся с земли без сил. Глянул еще раз на опустевшее небо и вернулся в сторожку.